Он больше никогда не будет с ней играть и читать книжки, и не станет рассказывать истории, и не позволит торчать в его комнате, и вообще не будет ее любить. «Папа!» — заорала она во всю силу своих крошечных легких. «Папа, не наказывайте Вильяма, мы просто иглали. Ну, пожалуйста, папа, это я виноват, я его попросил, то есть не попросил, но мы играли». От ее отчаянного крика отец, развернувшийся было к двери и отдававший распоряжение о спасении, удивленно обернулся. Оценив ситуацию, он спросил: «То есть, если я сейчас уйду, ты останешься здесь со своим братом и продолжишь игру?» Выхода не было. Страх раздирал Женькину душу, но решение было принято. «Да, папа». «Что ж, Вильям, когда закончите, вели здесь все убрать и отнеси Максета в постель. Он совсем промок». Дверь захлопнулась, и Женька приготовилась к новой пытке, даже глаза зажмурила. Но слышалось только плескание воды о бортик и звук капель, стекавших с одежды Вильяма. «Что ж, хорошо, Макси», — сказал Вильям. «Кажется, ты кое-что понял. Тебе было весело?» «Нет», — всхлипнула Женька и откровенно призналась. «Мне было очень-очень страшно. Мне извиниться перед Барсом». «Он животное. Просто отдай ему молоко с завтрака». «Это будет жертва?» Кровь брала свое. «Это будет справедливость». Дальше в Женькиной голове, измученной водными процедурами, воспоминания исчезали. Только на краю сознания мелькало ощущение теплого одеяла, укрывающего плечи, тихий голос. «А после завтрака научу тебя одной игре. Там настоящие солдаты, слоники, лошадки, есть осадные башни и даже король с королевой». «Взаправдошние?» — сквозь сон спросила Женька. «И еще какие?» — заверил Вильям. «Только деревянные». К действительности ее вернул голос, гаркнувший в самое ухо. «Эй ты, часом не уснула?» Резко дернувшись, Женька чуть не выбила из рук Кощея бокал. В горле скребли кошки, а боль в груди мешала шевелиться. «Вы?» — пролепетала она. «Я была вами». «Есть такое», — кивнул Кощей. Он поднес к ее губам вино и заставил отпить пару глотков. Женьке вроде полегчало. «Как вы могли?» «Что именно?» — уточнил Кощей, присел рядом и закурил сигару. «Но вы же такой, такой... Вы же убивали!» «Не я. Люди убивали», — спокойно поправил Кощей, разглядывая аккуратно прикуренный кончик сигары. «Я все это принимал. Мне было весело, интересно. Я получал все, действительно все, в своей зоне влияния». «Знаю», — кивнула Женька. Она помотала головой и, наконец, сфокусировала взгляд на дяде Максете. «Почему вы не мстили?» — зло спросила Женька. «Я... То есть вы никому бы не позволила себя обидеть?» «Не видел смысла», — пояснил Кощей, выдохнув дым. «В конце концов, все сложилось не так уж плохо». «И он не хотел вас убивать», — вспомнила Женька, отобрала сигару и набрала полный рот дыма. «Да», — просто ответил Кощей. «Он по праву победителя просто сбросил меня вниз. Это был мой единственный шанс уцелеть, а для Белобога еще и возможность рассчитаться со мной за тот случай, когда я спас ему жизнь. Он с дурной башки раз на Одина замахнулся, пришлось вступиться, еле уцелел». «Ты как?» «В норме», — автоматически кивнула Женька. «А кровь? жертвы. Вы же сегодня людей веселили. Вы же за меня вступались. Вы же Русь спасаете. Она всхлипнула. Голова распухла от попыток связать в одно целое дядю Максета и Чернобога. «Я уже упоминал», — заметил Кощей, когда Женька чуть поутихла. «Был Вильтор, был Вильям, была совсем другая жизнь». С его слов Женька поняла, что про последние воспоминания, видимые ей, Кощей не знает. Она залпом осушила бокал и перебралась к столу в поисках добавки. «Признайтесь, дядя Максет», — плохо держась на ногах, настаивала Женька, — «ведь в каком-то из миров вы стали дьяволом?» «Нигде и никогда», — твердо ответил Кощей. «А вот я читала, что Чернобог был у древних славян олицетворением дьявола», — настаивала Женька. «Коим впоследствии стал?» «Тебе виднее», — саркастически согласился Кощей. «Да где уж мне тягаться?» «Включи голову, детка. Мне молились, просили защитить, помиловать или помочь. Дьяволу такое и не снилось». «А ему тоже молятся сектанты всякие», — парировала Женька и с трудом вернулась на прежнее место. «О чем молятся?» — быстро спросил Кощей. «Ну, о власти и богатстве. Никто не просит защитить. Никто просто так ради спасения своих не принесет себя в жертву. Никто, принося жертву, не думал о ком-то, кроме себя. И ты смеешь сравнивать? Все равно. Будь все так, как вы говорите, фиг бы вы отказались вернуться». Тяжело вздохнув, Кощей принял еще одну героическую попытку пояснить свое мировоззрение. «Я теперь относительно смертен, и потому к гибели отношусь несколько иначе, чем прежде. И с людьми делаю, что хочу, почти без колдовства, божьих сил и прочего. Я могу заставить объединиться державы простым расчетом и созданием нужной ситуации, и мне это нравится. Человеком при моих способностях быть весьма занятно. Но едва я вернусь, Кощей так посмотрел, что лишь воспоминание о том, что Женька сама была им несколько минут назад, удержало ее от нервной дрожи. Я стану прежним. Имея опыт смертного, мне станет еще и скучно. Дело кончится плохо. Скорее всего, именно я спровоцирую апокалипсис, а минимум три мира к нему пока не готовы». «Вы не слишком самоуверены, дядя Максет?» — с предельной деликатностью спросила Женька. «Нет. Пока мне не надоест здесь, наверх лучше не соваться. Там я опять примусь за старое. Ну, для начала потеснить кого-нибудь. Архангела или апостола, или кто там у них. Затем все по-старому. Мне жертву, будь это ладан, мирра и что там в моде. Начну опять отвоевывать сферы влияния, гонять тех, кто слабее. А здесь я могу быть кем угодно. Послезавтра мы с тобой помчимся в поместье лорда Блэкгода. Сегодня маг веселил людей, заварил всю кашу Кощей, ну и так далее. Я еще не наигрался. А как же Русь? Вы ведь смогли бы все уладить?» «И так уладим», — снисходительно заверил Кощей. «А если вернусь домой, то стану слишком глобально мыслить. Ты же слышала мой разговор с Николаем?» «Ага», — покорно кивнула Женька. «Который? Про Лелю?» Тут до нее дошло, что имелся в виду разговор в этом кабинете, и что она затронула старую рану. Тихо ойкнув от жалости к Кощею, Женька спрятала лицо в ладонях. «Ну, имись уже», — велел Кощей, поняв ее мысли. «Это все когда было-то? Короче, считай, что я уступил Лелю из вежливости». Заметив разочарование на лице Женьки, Кощей засмеялся и добавил. «Вот ты! Да шучу я, шучу!» Вызвав привычное раздражение ненавистной фразой, он продолжил. «Мне здесь нравится. Потом, лет через 500, я затоскую и вернусь. Но пока лучше здесь». «А меч?» — робко уточнила Женька. «Я его нашел. Лет 70 потратил, но нашел», — успокоил Кощей.